Некое чудотворца, это так в полупародийном варианте все время звучит, но звучит все время. Неслыханное самоотвержение, неслыханное самоограничение действительно напоминает столько же рассказы о бесах, сколько и о географии жития святых. Вот. И все это, значит, продолжается, и потом самое интересное то, что ведь у него есть все для необходимое для успеха. Практичность, ловкость, хитрость, там, знание жизни, знание людей, умение подойти, там, приспособиться, все есть. Но цель, которую все достигают, он почему-то не достигает никогда. Это еще один признак задора. Цель никогда не достигать, потому что она всегда не та. Всегда не та. И еще одно важное, еще одна примета задора. Он терпит катастрофу за катастрофой. Другие люди не выдерживают и сдаются. А он никак не может успокоиться, никак не может остановиться. И то, что другого просто умертвило бы, его даже утомить по-настоящему не может. Он продолжает стремиться к этой не той цели, продолжает стремиться. И это действительно бесконечно, это необратимо, непобедимо и так далее. И вот когда все эти странности, накапливаясь, превышают какой-то предел, какую-то критическую массу, тогда и вступает монолог о страстях, включается в рассказ риторическое слово с его особым статусом, с его особой природой и несет в себе истину иного порядка. Но есть страсти, которых избрание не от человека. Уже родились они с ним в минуту рождения его в свет, и не дано ему сил отклониться от них. Высшими начертаниями они ведутся, есть в них что-то вечно зовущее, не умолкающее во всю жизнь. Земное великое поприще суждено совершить им, все равно в мрачном ли образе, или пронестись светлым явлением, возрадующим мир, одинаково вызваны они для неведомого человеком блага. И, может быть, в тем же самом Чичикове страсть его влекущая уже не от него, и в холодном его существовании заключено то, что потом повергнет в прах и на колено человека перед мудростью небес. То есть, действительно, в этой самой приобретательской страсти Чичика обнаруживается какой-то грандиозный, сверхъестественный потенциал. Может быть, это потенциал мировой катастрофы, может быть, это потенциал мировой гармонии, а может быть, гармония водворится посредством катастрофы, через нее. И дальше все то же самое повторяется в финальном монологе Руси-тройки, о Руси-тройке. И опять заметьте те состояния, которые здесь выражаются, они опять напоминают задор. Такой же русский не любит быстрой езды, его ли душе стремящейся закружиться, загуляться, сказать, ну да черт побери все. И дальше... Что-то восторженно чудное, что-то страшное заключено в быстром мелькании, только небо над головой. Тут, кстати, вспоминается Запорожская сечь, этот самый вечный пир души, помните, которому предаются запорожцы, а здесь загул души, душа загулявшаяся. Вот опять то же самое, опять признаки задора, так же, как и полет Руси-тройки, это тоже... обладает признаками одержимости, вот эти самые кони, несущиеся, сами не зная куда, вот, не дает ответа, чудным звоном заливается колокольчик, гремит и становится ветром разорванный в куски воздух, летит мимо все, что не есть на земле, опять вот эти признаки того же самого состояния, только теперь оно обретает новое качество, которого не имело раньше в предшествующих эпизодах. Это состояние освобождающее. Это состояние освобождающее сначала от обычных состояний человеческих, а затем уже состояние, которое освобождает от универсальных законов земного бытия. И происходит то, что здесь происходит, это ну, не гностическое, так сказать, преодоление злотворной материи, а преображение материи в некую духовную энергию, которая как раз и преодолевает границу двух миров. Вот. И, значит, как видим, вот эта самая тема задоров, которая проходит через весь том, начиная с описанием этих странных хобби, каких-то там странных помещиков, в конце концов завершается вот в этой мистической утопии, которая приобретает в концовке первого тома черты поэтического мифа, творимого прямо у нас на глазах. Значит, действительно, Гоголь приводит читателя, стремится привести читателя к мессианской идее, не очень ясной, вот, действительно не очень ясной. Тут опять-таки как бы сочетаются нераздельно то, что вызывает ощущение возможной катастрофы, с тем, что вызывает ощущение возможной гармонии, и что именно будет, на это ответа нет. Загадка остается загадкой, и действительно это тот предел, которого может достигнуть искусство, если оно остается искусством. Вот. Первый том он заканчивает именно на той ноте, которая позволяет художеству оставаться художеством. Но, конечно, Гоголь, наверное, не был бы Гоголем, если бы он не пошел дальше. Не пошел дальше и не оказался бы за пределами искусства. Ну, как раз прошло полтора часа, давайте на этом и закончим. А сразу давайте договоримся. Когда? 20 и 25 у нас экзамен. Правильно? 19-го? 19-го проводим консультацию. 19-го. Хорошо, тогда я записываю. Значит, 19-го. Ну во сколько? 6, 5.